Эрик встал и выглянул в окно. Белль совсем не смотрелась в халате с распущенными волосами, с зареванным, побитым пятнами лицом, потирающая одну ногу о другую. Каждый раз, когда она говорила о Энди, Рейкса наполняло кислое раздражение. Ночью в постели она была для него просто женщиной, безликой юбкой. «А в темноте все они одинаковы», как сказал Бенджамин Франклин. Но днем ему иногда до боли хотелось, чтобы она исчезла, и чтобы ее не стало вообще. Однако пока он должен быть для нее тем, кем она хочет его видеть. Рейкс отвернулся от окна, улыбнулся, подошел к ней и запустил руку под волны каштановых волос, взял ласково за шею. «Не надо ни о чем беспокоиться», — он взглянул ей в глаза. «Ну скажи, почему ты не выбросила ту рекламу?» «О, Энди, ты не очень сердишься». Рейкс почувствовал, как у него заходили желваки, но сдержался, успокаивающе протянул руку к ее колену. «Нет, я просто хочу знать, почему. Ты ее читала?» «Полистала». «Ты поняла, чего Сарлинг от меня хотел? Ограбить королеву Елизавету II?» «Да». «Так зачем ты ее оставила, да еще склеила?» Поколебавшись секунду, Белль ответила. «Ну, я думаю...» «А ты и впрямь хочешь знать?» «Конечно, он хотел знать. Иначе зачем же спрашивать, черт побери?» «Ну, я думала, ты просто разозлился. Разорвал альбом только потому, что он напоминал тебе о Сарлинге. Но теперь его нет, и я посчитала, что ты начнешь снова думать о золоте». «О, я не знаю, это глупо, но я хотела, чтобы ты занялся им, потому что тогда я смогла бы, наверное, помочь тебе, и мы были бы вместе еще. Я не хотела тебя терять. Хотела быть рядом с тобой как можно дольше. Вот и все, мне больше нечего сказать». Даль. Рейкс знал, что ей не нужно ничего, только его слова, его прикосновения. Он поцеловал ее и сказал: «Ты лучше переоденься». Белль ушла в спальню. Рейкс поднял трубку и набрал номер. После нескольких гудков мужской голос произнес: «Да». «Вернулся Тони и хочет встретиться», — объявил Рейкс. «Какой Тони?» «Эпплгейт». «Я позвоню им до полудня». Рейкс снова сел в кресло, взял газету, которую купил на вокзале. Он перелистал несколько страниц, и вдруг его внимание привлек заголовок: «КЕ-2 будет готово к отплытию в марте». «От нашего шотландского корреспондента, Глазго, 5 февраля». Без всяких чувств, двигаясь в мыслях навстречу грядущему разговору с Бенсоном, обдумывая его, определяя ту линию, которую выберет, Рейкс прочитал: «Неисправности турбин, из-за которых был отменен новогодний рейс королевы Елизаветы II, обнаружили инженеры в Клайдбенке. Они надеются подготовить корабль к плаванию в следующем месяце. Мистер Грант Стрекен, генеральный директор фирмы Джон Браун Engineering, Клайдбенк Лимитед, заявил сегодня на пресс-конференции в Глазго, что к 7 марта ожидается возвращение исправленных роторов турбин на корабль в Саутгемптон. Их установят и подготовят к новым испытаниям в море через 2 недели. Он сказал, что ошибку в конструкции допустила фирма Пометрада, организация, призванная централизовать разработку и проектирование турбин. Эта фирма распалась 2 года назад. Пометрада проектировала новые типовые турбины мощностью 35 тысяч лошадиных сил, а для КЕ-2 понадобились турбины в 55 тысяч лошадиных сил. Мистер Стрэттон надеется, что корабли дадут 9-10 дней на испытание в море, после чего инженеры разберут турбины и осмотрят лопасти. Представитель Upper Clyde Shipbuilders сказал сегодня вечером, что дату нового рейса они не огласят до тех пор, пока не подготовят судно полностью». Перепечатанный из Times с разрешения редакции газеты. Примечание автора. Через 2 часа зазвонил телефон. Мужской голос сказал: «Бенсон, квартира 97, отель Риц. Завтра в 10 утра». Ничто не изменилось в этой квартире. только вместо хризантем в вазе стояли теперь фрезии.